Глава 33. Поиски Эйка заняли у меня довольно много времени. Казалось бы, Дадзё ограничено определенной территорией, и здесь не так много зданий, чтобы в них прямо затеряться, но мне пришлось облазить чуть ли не каждый уголок, за исключением тех помещений, где жили мастера и тех зданий, куда у меня пока не было доступа. Попытки дозвониться до Эйка не давали никакого результата, но когда я добрался до гаража Дадзё, то наконец-то я получил первую зацепку. Не хватало одной из машин. А ведь я знал, на каком именно транспорте отправились в свою неожиданную поездку мастера, и это было точно не из их числа. «Да что же ты не отвечаешь на вызов?» Уже начал злиться, произнес я после очередной попытки достучаться до Эйка. Почему же она так сорвалась с места, даже не предупредив меня? Еще раз убедившись, что в гараже не хватает только одной машины, я отправился обратно в столовую, где уже была не только Аллегра, но и Джессика, которые весело переговаривались друг с другом и закусывали свежим салатом. «Адриан, куда спешишь?» Поприветствовал меня Рию, который тоже к этому времени подошел к столовой. Не до этого сейчас отмахнулся я от него и направился напрямую к Аллегре. «Ты можешь выследить телефон конкретного человека?» «Это противозаконно», — уклончиво произнесла девушка. «Но тут есть все необходимое для того, чтобы это сделать. А что случилось?» «Эйка», — коротко ответил я, не поняв по ее требовательному взгляду, что это недостаточно, и пояснил. Она вдруг уехала из Дадзё и не предупредила об этом. «И что такого?» — удивленно посмотрела на меня Аллегра. «Действительно, может, ей надо куда-то съездить?» — поддержала ее Джессика. «Вы не понимаете», — покачал я головой. «Она никогда раньше вот так не срывалась с места, да и не было ей нужды куда-то ехать на машине, когда все, что необходимо, есть в пешей доступности». «Друг, мне кажется, ты немного перегибаешь», — положил мне на плечо свою руку Рью. «У меня плохое предчувствие насчет этого», — ответил я и вновь посмотрел на Аллегру. «Помоги выяснить, где Эйка. Если я просто перегибаю, то потом извинюсь перед ней, но если я прав и что-то случилось...» «Хорошо, хорошо», — примирительно подняла руки девушка. «Еще никогда не видела тебя таким обеспокоенным». Я, по идее, тоже мог выследить местоположение Эйка по ее телефону, но меня это заняло бы гораздо больше времени. Аллегра объективно в этом плане была быстрее меня, и я чувствовал, что терять время не стоит. Поэтому еще до того, как девушка справилась с этой задачей, я уже облачился в броню и собрал снаряжение для активных боевых действий. Предчувствие все сильнее закручивало во мне пружину, которая не давала расслабляться, и такая подготовка хоть как-то успокаивала нервы. «Поймала ее местоположение», — наконец-то сообщила об успехе своих действий Аллегра. «Странно, а что ей потребовалось за чертой города? Да и едет она довольно быстро». «Перекинь отслеживание телефона на мой костюм», — попросил я и сорвался с места. «Да погоди ты!» — крикнул мне вдогонку Рью. — «Нас хоть подожди!» «Некогда!» — отказался я, направившись в гараж, где меня ждал мой мотоцикл. Сейчас я был очень рад тому, что мастера научили меня ответственно относиться к собственному снаряжению и тем более к технике, так что в гараже мотоцикл стоял не только весь чистый от грязи, но и полностью заправленный. Да и дроны в кофрах были полностью заряжены, поэтому можно было просто выезжать и отправляться в погоню за девушкой. «Лови программу для отслеживания», — передала мне через отрядную тактическую сеть необходимые данные Аллегра. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее. «Думаешь, что все плохо?» — тихо спросила девушка. «Надеюсь, что нет, но...» «Предчувствие, понимая», — вздохнула она, — «мы отправимся следом за тобой, так что не отключай системы костюма, чтобы мы могли засечь тебя в случае чего». «Принято», — кивнул я, — «пусть моя собеседница и не могла видеть меня». Такая помощь отзывалась теплотой в душе. То, что ребята будут со мной, несмотря ни на что, дорогого стоило. Кто бы знал, что я смогу так сдружиться с представителями совершенно разных кланов, которые еще и не поубивают друг друга, просто находясь в одной комнате. Все же что-то было в обучении в Академии Пардес, что-то, что сделало из нас действительно команду. Из города я направился по самому короткому маршруту, чтобы быстрее нагнать Эйка, но у той было как минимум около 2 часов форы, благодаря чему она уехала довольно далеко. Только раньше за внучкой старейшины не наблюдалось такой импульсивности в поступках. Будь на ее месте дедушка, то я в первую очередь доложил бы ему, но пришлось ограничиться лишь тем, что я оставил ему записку у рабочего кабинета, так как не имел никакого способа связи с главой Дадзё. Оставалось лишь надеяться, что я просто преувеличу величину проблемы и совсем удастся справиться без применения столь тяжелых аргументов». Поток машин был довольно плотным, но благодаря тому, что вместо машины я выбрал мотоцикл, я мог двигаться намного быстрее. Иногда приходилось, несмотря на недовольство водителей, проезжать, чуть ли не притираясь к корпусам машин, но пока что никого я не зацепил и двигался все дальше, постепенно сокращая разрыв между мной и Эйко. К сожалению, девушка все так же не отвечала на мои вызовы, хотя все это время я пытался до нее достучаться. Хорошо, что сам телефон не выключил, и это давало хоть какую-то надежду на то, что мне удастся ее выследить. Пока я ехал по трассе, Аллегра смогла взять координаты не только с телефона, но и с машины Эйка. Благо, в самой машине присутствовало достаточно электроники, чтобы там было к чему подключиться. Главное знать, как взломать эту систему и получить от нее необходимые данные. Ну и, разумеется, сделать все так, чтобы сам владелец ни о чем не заподозрил. В идеале вообще взять под контроль саму машину таким образом, но только в выбранной Эйко-модели такой возможности удаленного контроля, к сожалению, не было, и приходилось довольствоваться лишь тем, что теперь у меня 2 источника сигнала, которые пока совпадали, и это повышало надежность отслеживания девушки. Возможно, всему виной мое желание как можно быстрее оказаться рядом с Эйко, и я далеко не сразу заметил, что за мной увязался хвост. «Аллегра, можешь посмотреть по камерам, кто это за мной едет?» – попросила девушку, так как на данный момент они тоже отправились вслед за мной, и мы поддерживали связь через командную сеть отряда. «Адриан, у тебя уже паранойя развелась?» – весело произнесла девушка, и тем не менее я слышал, что она не проигнорировала мою просьбу и действительно стала подключаться к камерам на трассе, чтобы проверить мои предположения. «Слушай, а ты все же прав», — сменила тон настороженная Аллегра. «За тобой уже как полчаса пристроилось 3 мотоцикла и 5 минут, как они идут на сближение с тобой». «Значит, я все же был прав», — хмыкнул я в ответ. «Пока все больше этому доказательств», — подтвердила девушка. «Думаешь, Эйко не просто так резко куда-то уехала?» «Возможно», — уклончиво произнес я. У меня было несколько мыслей на этот счет, но озвучивать их я не торопился. Тем более, большая часть этих мыслей была насчет Хидео Мала, который как раз мог заставить Эйко поступить так необдуманно. Пусть он и напал на меня и вроде как связался с врагами мастеров Дадзё последний приют, но он и все еще оставался для девушки семьей, и она очень хотела с ним поговорить». Тут, пока она сама не убедится в его действиях, все равно ведь никому не поверит. Вот только я боюсь, что подобные откровения могут окончательно разбить сердце Эйко. Все же это ее брат, которого она помнит совершенно другим человеком. Тем временем преследователи приближались ко мне, также лавируя в плотном потоке машин. Все из-за того, что чем дальше мы уезжали от города, тем более свободной становилась трасса, а значит, можно увеличить скорость без боязни влететь в тихо идущую машину. Мотоцикл не тот транспорт, который прощает ошибки на больших скоростях, и выжить при аварии весьма проблематично даже для мастера боевых искусств. Вот и настал тот момент, когда можно было в боковых зеркалах увидеть только моих преследователей и всего парочку машин людей, которым просто не повезло оказаться рядом со мной в этот момент. Самое главное, что благодаря тому, что сам мотоцикл был обеспечен всем необходимым, я мог наблюдать за преследователями даже без необходимости вертеть головой. В идеале, конечно, использовать дронов, но они были не настолько быстрыми, чтобы угнаться за мной на текущей скорости движения, да и снижать я ее не собирался, если, конечно, меня не вынудят. А то, что мои преследователи были здесь с целью не дать мне добраться до Эйка вовремя, не вызывало сомнений. Когда в руках мотоциклистов позади меня появились пистолеты-пулеметы, то они лишь подтвердили мои предположения. Оставлять их позади себя было слишком опасно, поэтому я, выждав момент, резко нажал на тормоз и вытащил свои жезлы, сразу активировав их на максимальный разряд. Преследователи просто не успели вовремя среагировать, и благодаря своему маневру я оказался в один момент сразу между двумя мотоциклистами, которые только и успели что повернуть головы в мою сторону. Хватило лишь одного касания, чтобы разряд от дубинок не только заставил дергаться самих мотоциклистов, но и повредил их транспорт. К сожалению, третий успел среагировать быстрее, чем я добрался до него и проскочил вперед, увернувшись от удара. Но в целом даже то, что я смог вывести сразу двоих, что сейчас бездыханно валялись на трассе, было очень хорошо. Вернуть оружие на место было делом секунды, и вот уже наши роли поменялись, и теперь я еду за моим преследователем, который, похоже, не знает, как ему лучше поступить. Сближаться он со мной не сильно-то и хочет, а вот стрелять назад и при этом никуда не въехать довольно проблематично. Вот и получается, что парень пока сохранял дистанцию, или же, что вернее, ждал, когда впереди станет чуть свободнее от машин, там и маневрировать будет проще». Разумеется, давать ему такую возможность я не собирался, да и благо мой мотоцикл мог довольно быстро набирать скорость, и разрыв между нами стремительно сокращался, несмотря на все попытки моего противника этого не допустить. Все закончилось куда стремительнее, чем хотелось бы. Я оказался на достаточном расстоянии, чтобы мой бывший преследователь мог попасть в меня из своего оружия. Собственно говоря, он стал стрелять в меня, ну а я предпочел не попадать под его очереди, начав маневрировать. В какой-то момент он, видимо, сильно поверил в себя и излишне увлекся, не заметив несущийся навстречу грузовик, водитель которого не понимал, как ему лучше действовать в подобной ситуации. Мой противник грузовик не заметил, а вот я прекрасно видел, что тот был гружен чуть ли не под завязку, а значит, возможностей для маневра у него немного. Осталось лишь приблизиться к мотоциклисту и заставить его петлять, уворачиваясь от моей попытки добраться до него. Как итог, парень проносится в опасной близости от грузовика и корпусом все же цепляется за него». На тех скоростях, на которых это происходило, хватило лишь легкого касания, чтобы движение мотоцикла сразу стало неуправляемым, и мой противник просто не успел ничего сделать. Мгновение, и я проношусь мимо очередной сцены аварии. Я и так потерял слишком много времени на игры с этими мотоциклистами, и не факт, что они единственные, кто может встретиться на моем пути».